Глава 7. Франклины. Сразу по возвращении Верити приняла горячий душ, предварительно сунув тульпагениксовские очки в шкафчик. После душа замотала волосы пляжным полотенцем Джо Эдди с контрафактной диснеевской русалочкой и надела шоколадного цвета тактический махровый халат, который привезла ему с корпоративного уикенда на южно-аризонском курорте. Она помнила, как крылась в корзине с бесплатной сувениркой, ища размер XL, а Стец, торопившийся на первый вертолет, нетерпеливо смотрел, как она копается. Тактическим халат назывался из-за джедайского капюшона и карго-карманов размером с ноутбук на обоих боках. Чей вышитый алый логотип Верити не помнила, поскольку Стец не стал инвестировать в ту фирму. Она не знала, носит ли Джо Эдди халат. Скорее всего, это значило, что не носит. Насчет полотенец Верити не переживала. Их была целая огромная упаковка прямиком из Китая, так что она всегда брала новое. Она достала очки из шкафчика, надела и тут же вспомнила, что гарнитура осталась в сумке на двери ванной. Однако был курсор в запотевшем зеркале над отражением алого вышитого логотипа. «Ты там работала?» Четкая белая гильветика перед ее затуманенным отражением. «Я даже не помню, как эта фирма называется, но у меня чувство, будто я в ответ тоже должна тебе писать». «Надень гарнитуру». Верити промокнула волосы полотенцем, размотала его, убедилась, что правое ухо сухое, расправила полотенце на плечах и достала гарнитуру из сумки. «Что у тебя?» «Я теперь старше». «На 2 часа с нашей встречи?» – спросила Верити. «Больше, если считать многозадачность». «Какие у тебя задачи?» «У меня нет к этому доступа». «Сколько в квартире комнат?» «Гостиная, спальня, кухня, санузел. Сейчас покажу». Верити надела пластиковые шлепанцы Джо Эдди, много больше ее размера, сняла сумку с крючка, открыла дверь и прошла в спальню, включив по пути свет. Кривой проволочный шар, обклеенный белой папиросной бумагой. «Черные простыни? Курсор на кровати. «В данном случае скорее, чтобы реже ходить в прачечную. Я, когда здесь ночую, сплю на диване». «На белом ките я бы выбрала черные простыни». Курсор на двери стенного шкафа. Верити подошла и открыла. 3 пыльных костюма на гнутых проволочных плечиках. Она никогда не видела Джо Эдди в костюме и не могла вообразить ни в одном из этих. Между ними на той же занозистой деревяшке висела ее заслуженная дорожная сумка Мудзи, не застегнутая, модель которой уже давно не выпускают. «Наверное, это можно назвать моим тревожным чемоданчиком». «Бежать с ней трудно?» «Я с ней по аэропортам бегала, успевала. Она складывается и застегивается по 3 сторонам». «Поверю тебе на слово», — сказала Юнис. «А сейчас, пожалуйста, спустись и открой входную дверь». «Не в таком же виде». Верити была в халате и шлепанцах, с полотенцем на плечах и мокрыми волосами. «Он не будет заходить. Просто отдаст тебе кое-что». «Кто он?» Звонок прозвенел в то мгновение, когда Юнис открыла крохотное видеоокошко. Верити узнала вход в мастерскую. Ее дверь была соседней с дверью Джо Эдди. Там заправляли тунером картриджи, хотя Верити никогда не видела ее открытой. Почти все видеоокошко заполняло стриженная ежиком темная голова. Из-за ракурса видны были только скулы. «Камера Джо Эдди», — сказала Юнис. «Есть еще одна под кухонным окном. В квартире ни одной. Я не пойду вниз. Он стоит с тем, что принес нам, на открытом месте, где его легко убить. Спаси паренька». «Я не хочу». Тем не менее, Верити плотнее запахнула халат, так что один махровый карман оказался на животе, как у кенгуру. Завязала пояс 2 узлом, прошлепала в гостиную, отперла замок, открыла дверь, вышагнула из шлепанцев и спустилась по лестнице. «Запри дверь на замок и щеколду, прежде чем занесешь это в дом», — сказала Юнис. Дверь на улицу была белая, грязная и обнадеживающе прочная. Верити первый раз в жизни здесь посмотрела в глазок, но ничего не увидела. Отперла замок, отодвинула щеколду, открыла дверь. Тот самый, подсвеченный телефоном в Фиате 500 на Валенсия-стрит. Он вручил Верити что-то вроде миниатюрной надувной подушки из темно-зеленой парашютной ткани и тут же пошел прочь. Она закрыла дверь, повернула замок, задвинула щеколду и поднялась по лестнице. Подушка казалась жесткой. Туда влез бы пуховый жилет, только это было что-то твердое. «Что там?» – спросила Верити на площадке перед квартирой. «Франклины», – ответила Юнис. «Что-что?» «Сотни». Верити заперла квартиру за собой. Прошла к верстаку, положила подушку на электронный мусор. «Суть ничего», – спросила она, включая ржавую лампу на гибкой ножке. «100-долларовые бумажки. 1000 100-долларовых бумажек. «Ты что, меня разыгрываешь?» «100 штук зеленых». «Где ты их взяла? Так нельзя». «Анонимный счет в Цюрихе. Часть меня знала, что деньги там. Знала, как их взять, как доставить сюда. Там еще много, но если я проделаю это снова, нас накроют. Кто? Фиг знает. Когда ты успела все это проделать? Начала, когда мы смотрели в окно. До нашего выхода в парк они уже стали милями. В каком смысле милями? Программа лояльности авиапассажиров. Они продаются и покупаются. Трудно отследить. Продала их за стопку предоплаченных банковских карт в Окленде. Когда мы проходили мимо, он в машине ждал поставку. От оклендской команды, обналичившей карты. Пока мы шли, часть меня переписывалась с ним. Верити глянула на зеленый мешочек. «И это все с тех пор, как я тебя включила?» «Сняла больше, но за быструю доставку взяли большую комиссию». Верити порыла среди мусора на верстаке. Бутановый паяльник, шариковые ручки в жестянке из-под арахисового масла, перегоревшие электронные лампы, похожие на сложно выгнутые зеркала из полированного графита. Нашла зеленую с белым картонную коробку, которую искала. Вроде промышленной упаковки бумажных носовых платков. Одноразовые перчатки. Вытащила одну, надела. Другой рукой сдернула с плеч русалочку, сняла нейлоновый чехол полотенчатой тканью и начала возиться с фиксатором на шнурке. Огромная неэластичная перчатка была все равно, что пакет для сэндвича по форме руки. 100 000 фигня. Видела когда-нибудь миллион наликом? Спросила Юнис. Не носи сюда больше денег. Миллион франклинами весит 22 фунта. Чтобы уменьшить вес, надо брать швейцарские 1000-франковые банкноты. Верити перчаткой вытащила из мешочка пачку денег. Портрет Франклина рассекала красная резинка. Так много денег – это нехорошо, ты понимаешь? Дает нам возможность. Какую? Возможность действовать. Как именно? Скажем, нам надо купить кое-какую фигню. Какую? Такую, какую продают за наличные. Или ты расскажешь мне, что происходит, или это... Верити подняла зеленый мешочек. Отправиться на улицу. Какой-нибудь водитель мусоровоза выиграет здешний аналог национальной лотереи. Мне все по барабану, ты в том числе. Не могу. Пока не могу. Почему? Не знаю. Ты отправишься в сумку, из которой я тебя достала, выключенная, и поедешь в Тульпагеникс, велокурьером, вместе с письмом, которым я отказываюсь от работы. Это не потому, что я не хочу тебе говорить. Ты не знаешь, что происходит и зачем? Не знаю. Значит, они знают. Гэвин, Тульпагеникс. Верити бросила мешочек на замусоренный верстак, опустила сверху одинокую пачку сотенных, стянула перчатку. Они все документируют. Должны, если ты то, что сказал Гэвин. Проприетарная программа. Наш разговор идет через другую программу, установленную на их компьютере. Они уже знают все, что ты затеяла. Я не знаю, что затеяла, ответила Юникс. Но и они не знают нифига. Я полностью от них закрылась. Мы не просто в их системе, ты ее часть. Они понимают, что я не даю им нас слушать, пока их это устраивает, поскольку им нужно, чтобы я была умной. И у них есть ты. Они рассчитывают потом узнать все от тебя. Не даешь им нас слушать? Как? Это делает часть меня. Они не слышали ни слова из наших с тобой разговоров. Пока я тебя не включила, сказала Верити, я думала, что нашла способ не спать больше на диване Джо Эдди. Забронировать тебя? Что? Номер в гостинице. Я не хочу твоих не пойми каких денег. Я хочу денег Тульпагеникса. Их я смогу вписать в налоговую декларацию. Твои не могу, извини. Мне надо волосы высушить. Она снова накинула полотенце и вернулась в ванную. Я просто пытаюсь помочь, сказала Юнис. Почему? Верити повернулась к зеркалу и сняла с крюка над раковиной черный фен Джо Эдди. Потому что из-за меня ты попала в эту историю. Возможно, мне не следовало в нее попадать. Но ты в нее попала, поскольку знаешь про меня. Даже если ты откажешься от работы и вернешь меня, ты все равно будешь знать, и они будут знать, что ты знаешь. Верити включила фен и начала сушить волосы. «Не психуй. Мы можем об этом поговорить». «Сама не психуй», — ответила Верити, перекрикивая фен.